Когда та другая опера прогорела, были запланированы два дополнительных спектакля «Дона Родриго», чтобы ликвидировать прорыв. Однако в то самое время я уже работал с Сарой Колдуэлл в Бостоне. В результате началась борьба между двумя театрами, меня она угнетала, потому что хоть и невольно, но спровоцировал ее я. В то время руководителем Американского союза музыкантов был Хайн Фейн. Джон Уайт, один из директоров Сити Опера, позвонил в контору Симона и возмущенно сказал секретарше: «Нам нужен Пласид для выступлений. Если ситуация с Бостоном не прояснится, то в дело вступит мистер Фейн». «О», — наивно ответила секретарша, — «разве он уже выучил партию?» Уайт подумал, что она насмехается над ним, и впал в еще большую ярость. Однако, в конце концов, ситуация разрешилась благополучно. У меня было два дополнительных спектакля в Нью-Йорке, а в Бостоне в соответствии с этим изменили график репетиций. Моим первым спектаклем в Бостоне стала опера «Ипполит и Арисия». Партия «Ипполита» состоит из множества виртуозных пассажей. Она так и осталась одной из самых высоких партий, которые мне доводилось петь. Стиль «Рамо» оказался для меня нов и очень труден. Спектакль шел на французском языке, а среди его участников был один южноафриканский певец, который ни говорить, ни петь на этом языке как следует не мог. Вместе с тем он носил французскую фамилию, и, конечно, один из критиков написал, что самый лучший и наиболее правильный французский продемонстрировал мсье такой-то. Большое удовольствие доставляла работа с «Беверли Хиллз». Кроме того, я имел возможность познакомиться с творчеством блистательной Сары Колдуэлл. Для богемы Колдуэлл хотела сделать по-настоящему эффектную постановку. Она не только пригласила Тибальди петь «Мими», но желала найти самых лучших певцов и на роли Мюзетты и Марселя. Пока она прослушивала всех возможных кандидатов, приглашенных в Бостон, репетиции были приостановлены. Может быть, она слишком уж усердствовала, но надо сказать, что в конце концов Колдуэлл заимела тех, кого хотела, и спектакль получился выдающийся. Мюзеттой была англичанка Адель Ли, прекрасная сопрано, а в роли Марселя выступал замечательный английский баритон Питер Глоссоп. Но более чем этот изумительный состав поражал тот факт, что Колдуэлл сделала великолепнейший спектакль за 3 дня. Оформлял постановку одаренный художник из ФРГ Рудольф Хайнрих, умерший вскоре совсем молодым. Он создал также декорации для целого ряда спектаклей в Метрополитен-опера, в том числе и для «Тоски» 1969 года, и участвовал в венской постановке «Моисея и Аарона». Я находился под большим впечатлением от прекрасного голоса Тибальди и был поражен ее обаянием. У нас до сих пор хранятся фотографии, где она запечатлена с нашим Пласи на руках, которому тогда исполнилось всего несколько месяцев. Она все время справлялась о его здоровье и хотела его видеть. Для меня было непостижимой удачей петь с Тибальди. Благодаря ее участию, а также, конечно, из-за исключительно высокого уровня всей постановки, успех спектакля был предопределен. Между тем мы начали репетировать «Моисея и Аарона», оперу, которая очень раздражала меня. До сих пор не люблю это произведение и не могу его понять. Жалко было бедного Аарона, который должен петь ужасно сложную партию, в то время как Моисей отвлекает внимание слушателей своим разговорным речитативом в диалоге с ним. Да к тому же партия Аарона просто беспощадна по отношению к голосу. В то время, к несчастью для театра и к моему великому удовольствию, у компании возникли финансовые проблемы. А поскольку эта постановка оперы Шонберга требовала больших затрат и была рискованной с точки зрения будущего интереса к ней публики, работа была отложена на год. Я уже имел приглашение в другие места как раз на тот же период в следующем сезоне, поэтому у меня возник план бегства. И хотя за плечами было много музыкальных репетиций, хотя в трудах оказалась пройденной почти половина работы, я нисколько не жалею, что не участвовал в окончательном осуществлении этого проекта. В Мексике, еще до поездки в Тель-Авив, мы с Мартой работали с дирижером Антоном